Блаженство духом. На концерте в малом зале филармонии в Петербурге на Невском напал кашель. Кто хоть раз испытал, тот поймет. Тем более концерт фортепианный. Комкая воздух в трахеях, я в поту дожидался паузы между руколомным Дебюсси и хрестоматийным Шуманом. И вот ура! У меня было хорошее настроение. Я выпил шампанского, я был прилично одет. Мишель Шаплен — лучший исполнитель Дебюсси в мире. Именно в такой последовательности. К тому же, наконец, я прокашлялся. И тут сосед, который был, несомненно, интеллигентен, бит жизнью, беден и знал про импрессионизм музыки куда больше меня, с ненавистью прошипел, что надо пить таблетки, и что не надо ходить на концерты, и что пользоваться надо платком, и что постыдился бы я. Я вскипел, невероятно расстроив жену, которая 100 раз говорила, что в таких случаях отвечать нужно скромно. «Спасибо, что вы напомнили мне, что я нахожусь в культурной столице России, и не выглядеть идиотом». «Знаю, да». В Петербурге глупо разъяснять, что стремление учить, поучать, лечить есть первейший признак советскости или, по крайней мере, неевропейскости. В Лондоне, где я жил последнее время, кашляющего соседа будут либо терпеть, либо от него отсядут, либо предложат какой-нибудь Strepsils. В Петербурге бедность, неуспех чаще, чем где бы то ни было, проявляются в агрессивной защите своей территории. Здесь, ну, воришь на Хованщине, объект исключительно анекдота. Здесь чаще, чем где-либо, защищают право быть неуспешным, сирым, убогим, начитанным, в очках, вышедших из моды лет 20 назад, с придыханием, говорящим «культура», собирающим непременную дань ощущения неполноценности со всех, кто на иномарке, но Пушкина не читает, Пушкина не отдадим-с, наш-с, и руки, если сунут, отобьем-с. На этой позиции фундамент держится на стольких сваях, что урагану времени не свалить. Интеллигентность и бедность – осанна культуре и бедность, почтение к традициям и бедность – это все явление одного порядка, ибо основаны на простенькой схеме – требовании платить за потребление, а не за производство. Причем на единственном основании, что это потребление не колбасы или водки, а музыки, истории, литературы или, и что даже важнее, жизненного страдания. Петербург постсоветского времени – хоть и не без изменений юбилейного обустройства, остался во многом городом шантажирующей нищеты. Нищеты, настаивающей на праве превосходства бедняка над богачом-мироедом, непризнанного гения над тиражируемым автором, графомана над успешным профессионалом, скромного знатока культуры над богатеньким дилетантом. Это отличается от ситуации в других городах. Московский бедняк, ненавидя толстосума, проецирует на него претензии к самому себе, что недостаточно умен, образован, трудолюбив, жесток, хитер. Завидев малейшую социальную щель, он мгновенно укрепляется в ней плющом, тянется вверх, глядишь, уже и покупает девятку, Део, Гольф, Лексус, не испытывая ни малейшего сострадания к тем, кто остался ниже. От московской бедности до нуворишей один шаг. В Москве даже среди бедняков прибедняться не принято. Провинциальный бедняк, ненавидя богача, на самом деле ненавидит условия, которые не позволяют ему жить не хуже других, стороннюю силу. Он обречен прибедняться, но его манят, зовут обои с золотой финтифлюшкой, ковер под ногами, хрустальные люстры и телевизор с большим экраном. Дайте только деньгам прийти в регион. Петербургский бедняк совсем иной. Он бедняк с идеологическим обоснованием. Макар Девушкин, Акакий Акакевич. Богатство, деньги, успех для него – не проекция неблагоприятных условий или собственной слабости. Он хотел бы уничтожить богача не от злобы или из зависти, а от того, что этот мир успешных, довольных и, как правило, энергичных людей – сужает площадь его тихой заводи. Отдать им ее? Господи, ну это ж как Курилы Японии, предательство идеи. Петербургские риэлторы рассказывают потрясающие истории про старушек-вымогательниц, получавших за оставшиеся последними в цепочке расселений коммунальные комнаты по 70 тысяч долларов, то есть просторушек, так сказать, московского типа. Но на практике они куда чаще сталкиваются с коммунальным народцем, который отказывается расселяться за любые деньги. А что, здесь же соседка Тася, три привычных плиты в кухне на 5 семей, лампочка на 25 ватт в сортире. Я могу Тасе плюнуть в борщ. И пошли вы все, а будете воду мутить, я Путину напишу, мы ж ветераны труда. Что пенсионеры? В Петербурге среди моих вполне юных, то есть до 50 лет, знакомых, есть спивающийся художник, отказывающийся сделать копию картины, и есть так и не добившийся популярности журналист, твердящий одно «на заказ не пишу». Хотя, вообще-то, журналистика вся — социальный заказ. Они талантливые люди. Сделав простой шаг к потребностям других и никому не сделав дурного, они могли бы улучшить свое материальное положение и обрести ту энергию, которую неизбежно несут с собой деньги. Однако они не хотят. Они боятся большей игры, большего мира, больших возможностей. Я полагаю, они боятся большей ответственности, боятся держать на плече часть мира, которую ты получаешь всегда вместе с деньгами, вступая в игру, а с большими деньгами — в большую игру. Ужасно не то, что эти люди отстаивают свое право на подобную жизнь, а точнее на подобную смерть. Право на смерть свято. Ужасно то, что они виртуозно освоили механизм вымогательства. Не назовешь ведь старой гадиной бабушку-блокадницу, даже когда она гадина и есть. Еще ужаснее то, что они мнут, подминают под себя и закон, и прецедент, который могли бы использовать те, кто намерен жить. Никто не смеет тронуть засравшие сотни гектаров земли садоводства с их архитектурным полиомиелитом, хотя это напрямую оскорбляет творение и зарождает сомнения в существовании Творца. Но как приятно! А ту! Геть, сволочь, геть! Добиваться сноса постройки миллионной дачи, построенной без разрешения. Никто не может бросить укоризненный взор на газетку, убого прикрывающую окно вместо штор или жалюзи. Но как же приятно не дать разрешение построить под потолком мансарду, не дать сменить разводку отопления, перекрыть крышу, тронуть нашу могилку. В Петербурге, более чем в других городах страны, Макар Девушкин — национальный герой, годный для поклонения и уважения. Достоевский такой молодой и юный октябрь впереди. Эти связь и цепь давно были бы прерваны, если бы не посредник, интеллигент. Интеллигентность и бедность — одинаковы ваши приметы. И, собственно, грех защиты воинствующей бедности — это тяжкий грех, достойный того, чтобы не жалеть о вымирании класса. Петербург все еще интеллигентный город, к сожалению. Это правда. Оттащите интеллигента от бедняка, и бедняк окажется просто слабовольным лентяем. Отделите Солженицына от Матрены, и она станет просто деревенской дурой, бабой-грязнулей, которой несчастье жизни все по делам. Петербург и так лет на 5 отстает от Москвы, даже не по числу супермаркетов или отремонтированных крыш, здесь отставание лет на 7, а по выражению сытости, удовлетворенности на лицах в толпе, по несвежему запаху в метро, по доброжелательности на остановках. Деньги, в которых для интеллигентных петербуржцев символизировано сакральное зло, могли бы эту ситуацию изменить. Тем более, что деньги, судя по всему, в город приходить будут. Глупо надеяться изменить классического советского ленинградца, отчаянно борющегося за право жить среди гераник и текущих труб парового отопления. Еще глупее останавливать того, кто хочет эти трубы починить. И уж совсем глупо, невозможно, преступно поощрять что словом, что делом тех, кто искренне пытается доказать, что первые святые, а вторые негодяи. Проблемы маленького человека нет, и жалеть Акакия Акакиевича не за что. Цитату узнаете? Правильно. Ахматова. 2004 год.